По учению Санки, Пуруша находится вне причинно-следственного ряда. Вот почему я предпочел перевести здесь Корана несколько расплывчатым термином «обоснование». Некоторые Упанишады допускают творческую деятельность духа, сравни Шветашватара Упанишада 3.2.4 и следующее 4.11 и следующее. Эдгертон возражает против такого традиционного понимания шлоки, которому следует большинство переводчиков. Он принимает выражение «карья», «карана», «картетва» как сложное существительное, которому окончание «тва» придает характер отвлеченности, не причина, а причинность и прочее. Автор указывает, что Дейсон подобным же образом понимает это сложное слово, но он только не прав в том, что суффикс «тва» относит лишь к последнему из составляющих слов «деятельность», а не ко всем членам. Эдгертон указывает также на полный параллелизм данной шлоки с главой 18, шлокой 18, чем и подкрепляет свое толкование. Оба индийских учителя, Шанкара и Рамануджа, понимают эту шлоку в духе философии Санкхи. 502. 13.21. Лонах. Шанкара поясняет. Пуруша вследствие авидья принимает прокрити за собственное «я» и поэтому мыслит «я счастлив», «я несчастен» и прочее, и таким образом отождествляет себя с предметом своего опыта. Его привязанность к качествам есть причина рождения, то есть самсары. Следовательно, истинной причиной самсары являются авидья и кама – страсть. Способ устранения самсары есть вайрагья – бесстрастность, соединенная с отречением, саньяса. 503.13.22. Соглашающийся. Шанкара поясняет, что соглашающийся есть одобряющий, поощряющий и делателей, и действия. 504.13.25. Преданное вероучению. Некоторые, Дейсон, понимают слово «шрути» в узком каноническом смысле «веды», «веданта», но может, как это делают другие переводчики, понимать это слово и в широком, и буквальном смысле «услышанное». Очень удачно переводит Эдгертон «откровение». 505.13.26. Соединение. Шанкара поясняет, соединение Пуруши и Прокрити не есть отождествление, то есть неразличимое соединение, но только смешение, принятие одного за другое вследствие недостаточной остроты анализа, развлечения, подобно тому, как можно принять перламутр за серебро, то есть своеобразная иллюзия, недостаточное знание, митья-джнана, которую можно уподобить вещи, виденной во сне. 506.13.28. «Сам себе не вредит». Это место передается очень расплывчато и часто даже просто искажается в переводе. Лучше всего оно передано у Дейсона и Эдгертона. Последний считает вполне очевидным, что смысл этого положения таков: кто видит единое «я», пребывающим всюду, тот не может вредить другому, так как понимает, что тем самым он вредит себе. Такое понимание, хотя и несколько уплощено, но все же согласуется с духом Гиты, гораздо слабее пояснения Теланга, ссылающегося на Иша Упанишады и полагающего, что это место надо понимать в том смысле, что не имеющий истинного знания тем самым разрушает себя. Шанкара поясняет, разрушить самого себя можно так: не знающий принимает не «я» за «я», то есть принимает за «я» физическое тело и прочее. Потом он принимает за «я» новое тело, полученное при перевоплощении, и так далее. Кто же понимает истинное «я» атмана, тот не убивает себя собой же. Сравни шлоку 5 главы 6. 507.13.29. «Видит». В этой шлоке существует разночтение. 508.13.30. Бытие. В тексте Бхава, под этим термином, разумеется, 8 антитетических состояний существ, производимых Будхи – добродетель, познание, безразличие к миру чувств, обладание особыми силами – йоги и 4 противоположных состояния. Эти состояния могут казаться врожденными, но по существу они всегда являются плодом ранее совершенных дел. В названии данной главы нет вариантов.